Всего примечательнее была пьеса «Интермедия», пролог или маленький русский водевиль под названием «Только для Марфина», сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, довольно обыкновенное. Деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет, потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пьесу. Так как все роли были коротенькие, то одну из них, роль бурмистра, мне поручили. Я надел русский кафтан, привязал себе бороду и старался говорить грубым голосом. Как нарочно пришлось спеть мне следующий куплет. «Будем жить, друзья, с женами, как дживали в старину. Худо быть нам их рабами, воля портит лишь жену. Дома им не посидится, все бы по гостям. Это право не годится, приберемте их к рукам». Вахмистр. «Наш бурмистр несет пустое, не указ нам, старина, воля – дело золотое», и прочее, и прочее. Другие представления даны были в небольшом деревянном театре, построенном в саду. Но мы играли днем на открытом воздухе. В двух верстах от господского дома, среди прекрасной рощи, названной Дарьиной, поляна, состоящая из двух противоположно идущих отлогостей, образовала природный театр. Сцена заключалась в правильном продолговатом полукружии. Тут первый раз в жизни, чуть ли не в последний, являлся я перед публикой. Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже играл с нами графа Петра Семеновича Салтыкова. Я обомлел, когда невзначай пришлось ему сказать мне несколько слов. Власти и заслуженные почести всегда вселяли во мне уважение, но этот благоговейный страх могли произвести только добродетели и высокий талант. Встретившись с сим необычайным человеком, я бросаю на время марфинские забавы, чтобы предаться наслаждению говорить о нем. Уже был он известен, уже был он славен, уже зависть и клевета в страшное царствование Павла восставали, чтобы его погубить. Но Бог России хранил его. Под его щитом, с кротостью улыбаясь самим врагам своим, шел он спокойно, смиренно, прекрасную цветущей стезею, ведущей его к цели, которую, вероятно, тогда еще сам он не мог предугадывать. До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного. Он изобрел новый, благородный и простой, и написал им путешествие свое за границу и пленительные повести, кои своею новостью так приятно изумили Россию. Можно сказать, что он же создал и разговорный у нас язык и был основателем новой школы, долго поддерживавшей лучшие правила в литературе. Казалось, чего бы более для обыкновенного авторского самолюбия. Но он не знал его, а творениями своими, как врожденным добром, делился с читателями. Скоро почувствовал он еще другое, высшее призвание. Скоро лавры должны были заступить место роз, блиставших на молодом челе его. Нетщетно получил он от природы трудолюбие и жажду к познаниям. Недаром даны ему были пламенное сердце, высокий ум и чистые уста. Ими предназначено ему было вещать современникам и потомству о древней, почти забытой славе предков. Он должен был дать новую бесконечную жизнь Васильку и Мономаху, Ляпунову и Скопину Шуйскому и грозно судить грозного царя. Промыслу угодно было, как в чистейшем сосуде, воспалить в нем жар просвещенной любви к Отечеству, угасавший между высшими сословиями от безрассудной страсти к иноземному. Не грубый, самохвальный патриотизм провинциалов и невежд. Следуя за духом века, напрасно завистливые соперники хотят затмить его славу, стараются своими помоями залить священный огонь, им распространяемый. Имеется в виду история русского народа полевого. От времени до времени он более умножался и усиливался. Такие люди посылаются на землю, чтобы производить в умах великие и счастливые перевороты. И он был в Москве кумиром всех благородно мыслящих юношей и всех женщин истинно чувствительных. Тогдашнее еще чинопочитательное время было даже несколько странно видеть стариков-вельмож почти как с равным в обхождении с 30-летним отставным поручиком. Мне не нужно описывать его наружность. Портреты его чрезвычайно схожи. Они очень верно выражают глубокие думы на его челе и добродушие во взорах его. Конечно, изображения его сохраняются у всех просвещенных россиян.